Глава седьмая. «Господин, с возвращением!» На выходе из аномалии встретил меня Виталя. Мой верный помощник выглядел немного устало, хоть и пытался бодриться. «Спасибо!» — кивнул я. «Как вы тут?» «Все отлично, две аномалии уже закрылись полностью. Мы успели забрать из них все ценное. С последней скоро тоже закончим. Господин, у меня для вас новости». «Начинай с хороших», — усмехнулся я. Виталя позволил себе легкую улыбку, а затем, подобравшись, произнес. «Ее благородие выслало смету. Мы с госпожой изучили ее и признали цены приемлемыми. Я подписал». Я молча кивнул. «Хороший руководитель умеет делегировать полномочия. Мне интереснее лазить по аномалиям да по имениям своих врагов, чем копаться в бумагах. Зачем? Если есть люди, которые с этим справятся и без меня, и которым я доверяю». «Молодцы», — одобрительно произнес я. «Еще хорошие новости». «Тимур Вагитович оценил товар, мы все согласовали, и он переслал деньги», — сдержанно проговорил Виталя. «Отлично!» — радостно воскликнул я, а затем, глядя на серьезную рожу бывшего таксиста, поинтересовался. «А что не так-то?» «Я заплатил аванс ее благородию, и ее бригады уже начали работу в имении», — продолжил нагнетать Виталя. «И...» — напряженно протянул я, представляя, куда он клонит. «И после всего этого на данный момент у вас на счету 4456 рублей и 47 копеек свободных средств», — припечатал он. Я поморщился. Прав я был. Угадал, что именно тревожит бывшего таксиста. «Ну, протянул я задумчиво, — перекусить хватит. Если сильно не шиковать». «В смысле?» — нахмурился я. «Шаурма 180 рублей стоит». «Только вы предпочитаете есть в ресторане», — безапелляционно заявил Виталя. Глядя на его серьезную моську, я не выдержал и рассмеялся. Виталя держался как мог, но уже через несколько секунд тоже усмехнулся. «Вы, как всегда, правы, господин», — изрек он. «Все не так плохо. Тимур Вагитович, полагаю, уже завтра заплатит за новые ингредиенты. Плюс вы всегда можете продать то, что пометили не для продажи». Он многозначительно хмыкнул. «Не-не-не», — тут же запротестовал я. «Всякий хлам мы и так сбагрили. А то, что оставили, неважно, обычно это оружие или артефакты. Все это нам пригодится». «А ваш парк трофейной техники?» — продолжал напирать Виталя. «У нас водителей на все не хватает». «Наберем водителей. И бойцов. И денег тоже. И вообще, подумай, какую из машин лично ты готов продать». Виталий поджал губы и глубоко задумался. «Ну да, он любит автомобили не меньше меня и тоже радуется нашей коллекции. Но Виталий мужик серьезный и исполнительный, заботится о процветании рода Белозеровых едва ли не больше меня, так что, наступив на свои собственные хотелки, он реально может что-нибудь и продать. Пока Виталий не предложил избавиться, например, от Севертрака или тем паче от покореженной БМВ, я быстро попрощался с ним и, поманив за собой Олега с Машей, направился к Медведю. Пора домой. Дел нынче не в проворот. Но сперва отдых. Глава СБ рода Хорькиных, граф Архип Гаврилович, напряженно просматривал отчеты о текущих делах рода. Он находился в своем личном особняке, защиту которого граф укрепил по максимуму, призвав сюда всех свободных избэшников и лично преданных ему людей. «Да ебаный шакал! Ебучий свою ебучую жопу!» Во все горло выругался граф, как какой-то портовый грузчик, а не ценитель поэзии Александра Пушкина, которым он себя воспринимал. То, что у Пушкина тоже имелись матерные стихотворения, граф не признавал, считая это все врагами неотесанных болванов. Раздраженно швырнув листки на стол, Архип Хорькин устало уставился в потолок своего кабинета. «Блядь!» — емко изрек он и, поднявшись, подошел к красивому ангелочку из мрамора. Наклонив голову ангелочка, граф увидел скрытую в его тайнике початую бутылку коньяка. Достав ее, он налил коньяк в столовую ложку и залил это все в рот. Подержал под языком, пока язык и уздечка не стали одновременно гореть и неметь. Проглотив содержимое, граф расслабленно выдохнул. Полегчало. Надо дальше работать. Спасать род, который процветал еще совсем недавно, а теперь находился на грани полного уничтожения. Архип Хорькин понимал, что и его вина в происходящем огромна. Тогда, в самом начале, он был только за использовать столь удачно открывшуюся на территории завода лакокрасочных изделий аномалию, чтобы избавиться от Белозерова и угодить Булатовым. Но потом... Потом он начал жалеть, что его род вообще связался с этим сраным Белозеровым. Однако его братьев было уже не остановить. Глава рода был в ярости, потеряв ценный артефакт. А затем его ярость стала еще больше после потери сына и части гвардии. Глава гвардии тоже жаждал мести и желал очистить свое славное имя. Идиот. Дуболом. Но именно сейчас он управляет родом. Ведь глава рода и два его совершеннолетних сына мертвы, не пережив столкновения с Белозеровым. А жены главы рода, регенши малолетнего наследника, передали управление родом именно Матвею Хорькину, посчитав главу гвардии надежным кандидатом. Дуры! «Нужно действовать», — пробормотал себе под нос Архип Хорькин. «Нужно...» В его дверь постучали. Архип разрешил войти. «Господин», — склонив голову, подбежал его верный помощник. «Срочные новости!» «Гвардейцы Жуковых атаковали малую тренировочную базу, и, в общем, вам лучше увидеть это своими глазами». Помощник положил перед Архипом телефон, на экране которого было мрачное видео. На фоне горящих построек болталось вздернутое тело главы гвардии Хорькиных. Граф Матвей Хорькин, лидер рода, лично возглавлял оборону второй военной базы своего рода. Очевидно, не особо успешно. «База?» — коротко спросил Архип. «Жуковы оставили ее, предварительно спалив почти все, что могли. Выжившие гвардейцы отступили». «Понял. Спасибо. Иди. Мне нужно подумать». Оставшись в одиночестве, Архип Хорькин несколько секунд сидел неподвижно, а затем резко открыл верхний ящик своего стола. Посмотрел на фотографию, сделанную в тот день, когда он стал главой СБ. На фото он стоял вместе с двоюродными братьями, главой рода и главой гвардии. Смяв фото, Хорькин бросил его в урну. Мужчина резко поднялся на ноги, решив действовать. У графа Архипа Хорькина было три красавицы жены, на которых он тратил уйму денег. Одну из жен он очень любил, а две другие были очень полезны. «Милая», набрав номер полезной жены, заговорил Хорькин. «Матвей мертв. Ты ведь хотела быть женой главы рода? Пришло время ей становиться. Бери Иру и поезжайте в гости к вдовствующим регеншам. Убедите их оставить это тяжелое бремя. Ведь регенши и малолетние наследники долго не живут. А мы с вами можем обеспечить им долгую жизнь. Родня как-никак». «Сделаем, дорогой», — мяукнули ему в трубку. «Кстати, там у Картье новая коллекция вышла». «Будет рад жить, будет вам и Картье», — резко ответил Архип. «Поняла, запомнила. Потом не отвертишься. Целую». Я продрых до самого вечера, а затем вместе со своей неотъемлемой спутницей Фаиной Максимовной и боевым товарищем Олегом Змеевым отправился на дело. Я планировал сегодня же закончить войну с Хорькиными. Нужно было успеть это сделать до того, как бароны Жуковы не покончили с моими врагами вперед меня. А то пока я прокачивал себя и товарищей, пока набирал сердечек монстров для чипсов восстановления, эти торопыги прикончили аж четверых Хорькиных. А на моем счету, если учитывать того, которого убили призраки, всего трое. Правда, трое моих Хорькиных из правящей ветви, а эти четверо из побочной. «Опа! Впереди машины с гербами Жуковых!» — доложила мне Фая, которую я выпустил из медведя на разведку. Я продолжил путь. Ровно до тех пор, пока мне не начали махать желтыми флагами гвардейцы Жуковых. «Вежливые ребята. Если бы махали красными, значит, они бы требовали остановиться. А сейчас лишь просят». «Чего хотели служивые?» — спросил я, открыв дверь медведя. «Ваше благородие, впереди, возможно, военные действия. Движение дальше на свой страх и риск». «Спасибо, что предупредили. Не боюсь и рискую. До новых встреч». Я захлопнул дверь и надавил на газ. В боковое зеркало увидел, как гвардеец тут же что-то начал говорить по рации. И над этим гвардейцем завис невидимый для других силуэт лисицы-драконихи. «Не верят они, оппа, что ты можешь размотать сотню бойцов Хоркиных», — весело сообщила мне Фая, подслушавшая чужой разговор. Говорила она на общей волне, так что и Олег ее слышал. «Наивные», — хмыкнул змей. А затем что-то щелкнуло в его мозгу, и он ощутимо напрягся. «Макс, так это мы с Жуковыми можем на конфликт пойти?» «Можем», — равнодушно ответил я. «Мы покрошили кучу гвардейцев Хорькиных и большинство из сильнейших бойцов. А Жуковы под это дело хотят запахать как можно больше трофеев. И хрен бы с ними, если бы они не замахнулись на то, что я присмотрел себе. Пока мы с вами трудились на благо Отечества, закрывая аномалии, Жуковы перебили потенциальное подкрепление Хорькиных и главу их гвардии. А все для чего? Чтобы собрать силы и захватить один из самых ценных хорькинских активов. Чтобы никто им в спину не врезал, пока захватывать будут». «Я понял», — напряженно проговорил Олег. «Что?» — выдохнул я, чувствуя недосказанность. «Маша в Жуковке», — процедил он. «Ничего ей не угрожает, поверь мне», — хмыкнул я. «В том, что Певк не позволит своим вассалам навредить мне или моим людям, я совсем не сомневался». Олег выдохнул и кивнул. Чуть успокоился, а затем спросил. «А что за актив хоть?» «Да вот же он», — хмыкнул я, указывая вперед. Мой медведь как раз сейчас повернул на дорогу, ведущую к трехэтажному торговому центру, перед которым на парковке стояла военная техника гвардейцев Хорькиных. Я остановил машину и с любопытством уставился на противника. Нас явно уже заметили, но пока не стреляют. «Макс, у них танк», — ошарашенно выпалил Олег. «У нас тоже будет», — кивнул я. «Когда-нибудь, но вряд ли этот». Мысленно связавшись с Фаей, я отправил ее на задание, а сам взял мегафон и вылез в люк медведя. Испытал чувство дежавю. Примерно так начал нашу войну ныне покойный граф Хорькин. «Гвардейцы Хорькиных», — обратился я к бойцам, охраняющим подступы к закрытому и ныне пустующему торговому центру. «С вами говорит Максим Белозеров. Слово мое крепко, а воля непоколебима». По привычке я выдал фразочку из прошлой жизни. Да уж, здесь мне еще не доводилось обращаться к ордам врага. Цыкнув, я продолжил. «Короче, если вам дороги ваши жизни, сдавайтесь. Бросайте все и валите прочь с поднятыми руками. Вам уже известно, что подкрепления не будет. Более того, Жуковы тоже собираются вас атаковать». Вместо ответа какой-то особо отбитый гвардеец залез на башню танка, повернулся ко мне спиной, стянул с себя штаны и показал голую жопу. Они вообще там нормальные или нет? «Ну, нет так нет», — отозвался я, чувствуя, что улыбка на моем лице превращается в волчий оскал. «Счастливого перерождения, идиоты!» Я бросил мегафон в салон и, поймав взгляд Олега, велел тому садиться за руль. «А какой у нас план?» — серьезным голосом спросил он. «Разгонимся и убьем их всех об нас. Готов?» Змей сглотнул и кивнул. «Фая! Олег!» — рявкнул я. «Начали!» Команду я продублировал мысленно, и сейчас крылатая тень над парковкой моего ТЦ сбросила вниз ценную посылку. И нет, это был не камешек из моего имения для призыва призраков. Кое-что пострашнее. А между тем Олег ввалил газ, и медведь рванул вперед. На крыше располагался пулемет. Особо не целясь, я открыл огонь по ошарашенным противникам. «Что, сволочи, плохо вам?» «Знаю, сам через это прошел. Зональный паразит — отвратительная вещь». Забавно, что во время первого своего нападения на меня Хорькины использовали этот ценный артефакт. Я же решил его использовать во время завершающей битвы с силами этого рода. Возможно, кто-то скажет, что рискованно светить эту игрушку. Многие рода за нее убить готовы. Может и так. Но я не привык бежать, прятаться или вешать оружие на стену, чтобы оно там болталось для красоты, бояться к нему прикоснуться. Оружие нужно использовать. Вряд ли кто-то на 100% будет уверен, что у Белозерова есть зональный паразит. А если кто и будет, милости просим. Больше врагов, больше трофеев. Гвардейцы Хорькиных пытались использовать дистанционные магические техники, но под паразитом получалось слабо. Так, пшик. Ничего до меня даже не долетало. Тогда враги схватились за технику инженерную. Громыхнуло знатно, когда дуло танка и изрыгнуло пламя. Любопытно, выдержит броня медведя прямое попадание? Мы разлетимся на кусочки? Или просто перевернемся и погнется решетка радиатора? Но проверять у меня не было желания. Я вскинул руку перед собой. Снаряд попал в полупрозрачное овальное поле, чем-то напоминающее зеркало. Снаряд развернуло, и он устремился обратно. Схожим образом я заблокировал снаряды из минометов и гранатометов, а также автоматные и пулеметные очереди. Не зря я убивал тварей, владеющих магией пространства. Я прокачал свой комплекс умений, и теперь у меня есть что-то вроде отражающих щитов. Врагов становилось все меньше и меньше. Кто-то из них бежал в панике и становился добычей Фаи. А вот трое, ринулись прямо вперед на наш медведь. Ух, эта троица вырвалась из зоны действия паразита. В тот же момент из-под земли появились три громадные каменные пумы, занявшие собой всю четырехполосную дорогу. А над пумами возникло четыре огненных орла. Все это великолепие устремилось прямо на нас. Отлично, так даже интереснее. Я раскинул усиленное поле и провернул левой рукой так, будто закручиваю лампочку. Орлы переместились, появились прямо перед пумами, и раздался взрыв от столкновения двух энергий. Во все стороны полетели искры пламени и каменное крошево. Правда, и то, и другое быстро исчезло, когда в созданной с помощью магии материи полностью израсходовалась энергия. «Сюрприз!» — хмыкнул я, оказавшись прямо позади трех опешивших бойцов. Я прикончил огневика одним ударом трешулы. Магия тьмы тут же застопорила двух других. Я снес голову тому, кто управлял землей. Остался один на один с третьим. Он был облачен в удобные кожаные доспехи и вооружен двумя короткими изогнутыми клинками. «Неплохие парные мечи», — со знанием дела проговорил я. Противник не ответил, а просто исчез. Ну, так могло бы показаться кому-нибудь со стороны. Просто этот гад рванул с места с такой скоростью, что обычным глазом за ним вообще невозможно было уследить. Интересная у него метка. Она ведь и мозги должна разгонять, чтобы управлять телом на таких скоростях. О, гад хочет ко мне сзади подобраться. С огромной скоростью он ворвался в мое поле. Если я замешкаюсь, то пропущу удар. Позади меня послышался звучный бамс. Гонщик на полном ходу влетел в появившуюся перед ним ловушку-жеволовку, которая с радостью захлопнулась и тут же устроила ему кровопускание. Ну, а я, решив не возвращаться на крышу медведя, попросил Фаю убрать зонального паразита. Пора заканчивать. «Ну-ка, помоги мне», — попросил я Олега, разматывая тяжелый сверток. «А что это?» «Сейчас увидишь». Спустя несколько секунд на парковке на железных ножках стоял транспарант. «Собственность Максима Константиновича Белозерова», — гласила надпись, сделанная золотыми буквами на красном фоне. «Красота!» — повернулся я к Олегу. «А то ж», — кивнул он. «Чем займемся дальше?» «Тем же, чем и всегда, Олег. Пойдем собирать трофеи».